Глава 36. Богиня созидания Эленозия. Миша с Сашей бежали по длинному и узкому коридору. «Сюда!» На развилке Миша уверенно повернула направо. Просторный ангар был разделен на несколько секций. Несмотря на то, что девушки не знали, где их может поджидать враг, они смело передвигались по данному месту. Чем дольше они будут возиться, тем в большей опасности будет сдерживающая армию бездны Иджас. К тому же солдаты уже знают о том, что на базу проникли двое, и за ними могли отправить погоню. Поэтому приоритет они отдали быстроте, а не осторожности. К счастью, пока ни одного врага им не встретилось. «Странно это», — продолжая бежать, пробормотала Саша. «То, что нет никаких признаков магармейцев», — мгновенно ответила Миша. «Всё-таки это основная база мира магической пули. Буйство Аноса привлекло к себе большинство из них, но не слишком ли здесь тихо?» Несколько раз моргнув, Миша слегка опустила глаза. «Ловушка? А есть другие варианты?» Посмотрев божественными глазами вперед, Миша ответила. «Нас ведут таким образом, чтобы мы не пересеклись с армией бездны. Богиня созидания Эленозия?» Саша обернулась, и Миша кивнула. «С тех пор, как мы вошли на базу, я стала четче видеть ее магическую силу». Сказав это, Миша остановилась. «В чем дело?» Саша тоже остановилась и удивленно посмотрела на сестру. «Здесь». Миша прикоснулась рукой к стене. В этот миг в данной точке, где вроде бы ничего не было, возник магический круг и появилась дверь, которая открылась, приглашая сестер войти. «Похоже, она зовет нас», — сухо озвучила Миша свои мысли. Взгляд Саши напрягся, и она заглянула в открытую дверь. «Хотя она и наша мама, но я все равно не могу в это поверить. Я ни разу не встречалась с ней, даже когда была Верню». «И я тоже. Я лишь услышала ее голос во время сотворения мира». Богиня созидания Эленозия звала своих дочерей, однако они не знали свою мать достаточно хорошо, чтобы радоваться этому. Однако, чтобы их не поджидало, сейчас они должны были двигаться вперед. Миша и Саша снова побежали. «Раз она оставила тебе только сотворенный ею голос, то должна была сгинуть к этому моменту, разве нет?» «По идее, да». Богиня созидания Эленозия, которая вроде как сгинула, оказалась жива. На данный момент я не могу даже представить себе, что за странная судьба ее спасла. Остается лишь встретиться с ней и спросить. Пройдя по коридору, сестры заметили вдали огромный военный корабль. Миша и Саша переглянулись, кивнули и пошли прямо к нему. Военный корабль испустил магическую силу, и на полу появился магический круг. Саша встала на изготовку, а Миша заглянула в бездну магического круга своими божественными глазами. «Это магический круг Гатама. Наверное, он ведет внутрь корабля». «То есть она говорит нам заходить? Если только это не ловушка». Саша взглянула на этот магический круг. «Нет никаких гарантий, что богиня созидания Эленозия наш союзник. Если это ловушка, то по ту сторону магического круга их могла поджидать целая свора врагов». «Что думаешь, Мелития?» «То же, что и ты, я верню». Ответила Миша умиротворенным голосом, и Саша улыбнулась. «Пойдем». Невольно взявшись за руки, они вдвоем встали на магический круг. Все вокруг тут же окрасилось в белоснежный цвет, и в следующий миг они телепортировались. Миша и Саша переместились в комнату, в которой преобладали синие тона, стены с потолком были сделаны из стекла, а спереди располагалась лестница, на конце которой на роскошном стуле восседала богиня с длинными серебристыми волосами и глазами такого же цвета. По ее лицу, похожему на лицо Миши и магической силе, сестры с первого взгляда узнали в ней богиню созидания Эленозия. «Мои дорогие доченьки». Эхом раздался по комнате ее мягкий голос. Она спокойно встала, и ее голубые одеяния слегка колохнулись. «Благодарю, что пришли сюда, Мелития Аверню», сказала богиня с полным ласки и умиротворенным выражением лица. «Я богиня созидания Эленозия, и я много лет ждала нашей встречи». Эленозия бесшумно шагнула вперед и начала спускаться по лестнице. Они пришли сюда с конкретной целью, и у них наверняка было к ней море вопросов. И все же стоило им наконец встретиться с ней, как они обе не смогли выдавить из себя ни единого слова, что Миша, что Саша только и могли что молча смотреть на нее, созерцая мать, с которой они встретились впервые. «Вы спасли мир реинкарнации Мелития», — мягким тоном произнесла Эленозия. «Наш серебряный пузырь и любимый мир, который мы не смогли». Эленозия остановилась и посмотрела своим дочерям прямо в лицо, а затем нежно и мягко улыбнулась им. «Здесь, в мире магической пули, мне мало что удалось узнать, Однако я знаю, что вам пришлось столкнуться с жестокой судьбой. Лучшим доказательством чего является тот факт, что наш мир не сгинул и по сей день прекрасно сияет». Миша с Сашей внимательно слушали Эленезию. Каждое сказанное ей слово проникало в их сердца. Выражение их лиц не покидало один большой вопрос: «Почему же?». Им казалось, словно она нежно обнимала их одними лишь своими нежными словами. «Мелити, Аверню», — сказала она своим растерявшимся дочерям. «Наш мир полон доброты и улыбок. Я очень вами горжусь». И они втроём одновременно зарыдали. Плакали все — и Миша, и Саша, и даже богиня созидания Эленезия. Это было обещание между матерью и дочерью, которые даже никогда не общались друг с другом напрямую. Ее мать ее матери и так далее, все богини созидания мира реинкарнации Мелития молились, чтобы их дочери спасли погибающий мир, и раз за разом наблюдали одну и ту же трагедию. Мелития, единственная, кому это удалось осуществить, даже не могла поведать своей сгинувшей матери о том, что она исполнила данное ей обещание. Так должно было быть. «Я думала, что уже никогда тебя не увижу», — сказала Миша. Однако сейчас перед ней, вне всяких сомнений, стояла ее мать, богиня созидания Эленезия. Между ними есть связь магической силы, она знает о происхождении мира Мелития, но сильнее всего о родственных узах Миша, Саши и Эленезии говорили их резонирующие друг с другом основы. «Я сделала все, что могла, мама». «Да, ты у меня большая умничка». «Почему ты?» Губы Саши задрожали, и она немного сердито потупилась. «Не оставила голоса мне! Мама!» «Прости, что ничего тебе не оставила, Аверню». Эленезия взяла за руку неуклюже застывшую Сашу, погладила ее по голове и нежно обняла. «Прости меня за то, что ничего для тебя не сделала, но я все равно каждый день молилась о том, чтобы ты была счастлива». Из глаз Саши, прижатой к груди матери, потекли слезы. Обычно стойкая девушка будто вновь стала маленькой девочкой. «Нет ни одной богини разрушения, которая сдерживала бы порядок разрушения в той степени же, в которой это делала ты. Не имеющий верховного бога мир реинкарнации настолько стабилен благодаря тебе. Спасибо. За такое не хвалят. Ведь это моя обязанность», — смущенно сказала Саша, а Эленезия с любовью погладила ее. «У нас к тебе столько вопросов», — сказала Миша. «Почему богиня созидания Эленезия не сгинула? Почему она стала богиней созидания мира магической пули? Магия серебряного уничтожения адмирал флота. Было очень много вещей, которые не хотели узнать у Эленезии». И среди них всех Миша перво-наперво спросила следующее. «Ты не могла встретиться с нами из-за того, что мир магической пули держит тебя в плену?» «Да», — четко ответила Эленезия. Услышав это, Саша в её объятиях подняла голову и с предельно серьезным выражением лица сказала. «В таком случае давай сперва уйдем отсюда! Вместе!» «Поговорим потом». Миша и Саша взглянули на Эленезию, однако она им не кивнула. «Простите, но я не могу покинуть мир магической пули». «Почему? Кто бы ни встал у нас на пути, будь это хоть адмирал флота, хоть божественный стрелок, мы с моим владыкой демонов уничтожим сковывающие тебя цепи, мама. Даже если придется обратить против нас весь мир магической пули». Богиня созидания Эленезия медленно покачала головой. «Я тоже должна сражаться в этом мире, как вы бились в мире реинкарнации. Своими собственными силами», — сказала Эленезия с непоколебимой решимостью во взгляде. «Наверное, у вас нет времени выслушать все, что я хочу вам рассказать. Вы ведь пришли, чтобы остановить Занейт». «Ничего», — сказала Миша. «Мы хотим узнать все о твоей битве. Даже я не знаю, когда сюда заявится армия бездны». Слова Эленезии вызвали у Саши улыбку. «Если бы мы откладывали важные вещи в сторону из-за опасности, мы бы никогда не смогли спасти наш мир», — сказала она. «Мир реинкарнации Мелития пришел сюда не остановить Занейт. Мы пришли спасти всех. Мы хотим защитить всех и вся». Глаза Эленезии округлились от удивления, а затем она посмотрела на сестер нежным взглядом. Взглянув на своих дочерей глазами, полными одновременно радости и грусти от того, насколько они выросли, она сказала. «Вы очень сильны, мои любимые доченьки. Я расскажу вам обо всем с того самого дня, когда я должна была сгинуть».